Хочу в капли дождя превратиться, чтоб родиться на небе святом и спадать на счастливые лица. Вдруг одним из них будет твое. Я хочу на ресницах застыть и в глаза заглянуть незаметно, чтоб прозрачность мою позабыть. Ты не смог, она стала бессмертной. Если увидишь